Фонд SCP. Айрис в Зазеркалье. Автор Акера. Читает Трилит. Перевод ruranobe.ru. Пролог. Девушка на фото. Мой ежедневный распорядок, помимо прочего, включал в себя посещение одной библиотеки после школы. Но не из-за особой любви к чтению. Будь у меня выбор, я бы предпочел бегать на открытом воздухе. В том возрасте, когда я мог читать мангу на своем смартфоне по нажатию кнопки, единственными физическими книгами в моей жизни были лишь необходимые для занятий в старшей школе учебники. Меня никогда особо не привлекали физические книги. Глаза уставали от простого взгляда на строки текста. По сути, я хотел, чтобы эта библиотека находилась в другом месте. «Прелестно!» — завопила сэмпай, стоя прямо перед плакатом со словами «Не разговаривать», написанными большим жирным шрифтом. «Ученица третьего года, а потому на год старше меня, и вице-президент ученического совета моей старшей школы». Благодаря предкам из Канады или США, цвет ее волос на солнце напоминал мед. Глаза же такого ярко-синего цвета, что с трудом верилось в его естественность. Хотя хорошо сложенное лицо девушки соответствовало образу западной красавицы, ее дикое воображение держало остальных учеников в страхе. «Давай прямо к делу, кон», — заявила сэмпай, вертя пальцем и возбужденно глядя на меня сверху. «У меня-то средний рост старшеклассника, но вот она ненормально высокая. К тому же она обязательно возвышалась надо мной во время разговора, чем действительно подавляла. Это пугало. Я немного ступил и спиной уперся в прикрученный к полу шкаф. Упавшей с полки книги я проворно ловил под скороговорку сэмпай. Про эту библиотеку ходят по-настоящему странные слухи. Ее считают одним из семи чудес школы. И... а, не уверена, знаешь ли ты. Но оказывается, библиотека изначально принадлежала уже закрытому университету. Точно неизвестно, то ли из-за трудностей со сносом после закрытия университета, то ли из-за каких-то других интриг. Но она все еще стоит. За речью этой девушки сложно уследить. Она никогда не потрудится остановиться и собраться с мыслями. Слова просто произносятся, приходя на ум. Я почувствовал, что нужно хотя бы притвориться, что слушаю, поэтому закивал, как идиот. Равнодушная к моей вялой реакции, сэмпай болтала без малейшего беспокойства. «Вот что превращает ее в одно из семи чудес нашей школы. Очевидно, все странные слухи об этом месте восходят ко времени существования университета. Я без ума от паранормальщины, поэтому изучаю ее». «Будто я не знаю». Именно поэтому я решил поговорить с ней в первую очередь. Я сам втянут в какую-то сверхъестественную фигню. Я без понятия, к кому еще обратиться. Но явно не к родителям, учителям или друзьям, не говоря уже о полиции. Я не сомневался, что они лишь рассмеются и скажут нечто вроде: «Как тебе такое безумие в голову пришло?» Хватаясь за соломинку, я обратился к этой старшекласснице. Девушке, которую избегали за то, что она никогда не отступалась от своего заявления. «Я люблю сверхъестественное. Эта библиотека невероятна. Сокровище загадок и жутких слухов. Парад оккультизма!» Любовь на показ. Она придвинулась настолько близко, что, клянусь, моему юношескому сердцу стало плохо и ухмыльнулась до ушей. Широко расставив руки, она с любовью осмотрелась и несколько раз глубоко вдохнула. Каждый ее выдох, касаясь моего лба, действовал на нервы. Нас двоих окружали бесчисленные проходы библиотечных полок, освещенные тускло и мрачно, несмотря на ранний летний полдень. Все из-за черных штор на окнах, которые не давали книгам желтеть. Очевидно, потолочные флуоресцентные лампы перегорели, и света не дают вовсе. Говоря на чистоту, от библиотеки бросает дрожь. Судя по трещинам и потекам на стенах, здание довольно старое. Сырые места полностью поросли плесенью и паутиной. Строение практически разрушилось. Тяжело поверить в то, что им до сих пор пользуются. Думаю, никто не хотел бы ходить в такую жутковатую постройку, потому что библиотекарей я не видел, кроме постоянных посетителей в другом крыле. Здесь только я и сэмпай. Ее голос раздавался так громко, что уши болели. Не обращая внимания на то, как меня перекашивает от боли, она продолжила вдохновленную речь. «На самом деле слухов так много, что я всех даже не вспомню. Например, о демоне, который выскакивает из книги и выполняет одно желание в обмен на душу. А если открыть неподписанную книгу, на страницах появится твоя судьба. если просунуть голову в щель между стеллажами, может утащить в другой мир. Целая куча замечательных слухов. О, даже один о привидении девушки, которая вечно читает в одиночестве в женском туалете. Запертом. О, на самом деле, не против, если я отлучусь в комнату для девочек? Казалось, совершенно не задумываясь над неловким вопросом, она развернулась. Она находилась на 9-м небе от счастья. Сдается мне, можно с уверенностью предположить, что история о привидениях она любит по-настоящему. Лично меня такое не заботит. С моей точки зрения, старшеклассница, увлекающаяся страшилками и пугающими слухами, выглядела просто глупо. Я сюда не за дешевой дрожью или историями о призраках пришел. Честное слово, я уже готов уйти. Теперь по поводу пережитого тобою странного феномена. Почему бы нам не назвать его «девушка на фотографии»? Я о таком раньше не слышала. Тебе в руки наверняка попало что-то совершенно новое. Слишком круто. Завизжала она, извиваясь от возбуждения и пододвигая свое лицо еще ближе к моему. Думал, с ума сойду. Она чертовски близко. Ноги и грудь трутся об меня. «Ладно», — сказала она. «Ладно, я хочу пересказать то, что рассказал ты мне. Поэтому обязательно поправляй меня, если я ошибаюсь. Однажды ты пришел в эту библиотеку, чтобы сделать домашнее задание на лето, верно?» Сэнпай, должно быть, заметила, как залезла в мое личное пространство, раз отступила на несколько шагов, а затем продолжила. «Тебе нужно было написать личный отзыв на заданное к прочтению, верно? Что за глупое задание? Ну, раз ты относительно прилежный ученик, то решил взяться за него всерьез и пошел в ближайшую библиотеку. Так получилось, что в эту, правильно? И вот тут ты и столкнулся со сверхъестественным». Сэнпай взяла одну из ранее упавших книг и стала грубо перелистывать страницы. «Разве в каждой книге, взятой тобой в библиотеке, не должно быть фото?» «Верно. Будь все так просто, не стоило бы тревожиться. Я бы отмахнулся идеально рациональной теории о человеке, который брал книги в библиотеке, использовал снимки вместо закладок и, забывая убирать их, возвращал в книги. Но такое развитие ситуации меня бы не расстроило, и к этой чудачке я бы не обратился». «Неважно, какую книгу ты брал и раскрывал, там обнаружилось фото. Результат не менялся, независимо от стеллажа или книги. У тебя случайно его с собой нет?» «Исключено. Они были такие жуткие, что я запихал их обратно в книги, где нашел. Ничего хорошего их хранение не сулило. И, честно говоря, просто так забирать их тоже неправильно». «Ох, какая жалость. Будь они у тебя, я бы столько могла нарыть. О, просто чтобы ты знал. Не то чтобы я тебе не верила или еще чего, хорошо? Физическое доказательство – такая редкость в мире оккультизма». Сэнпай хохотнула, а потом ее лицо посуровело. «Все, что можно было объяснить, логически. Кто-то затеял тщательно продуманный розыгрыш. Нужно лишь засунуть фото в каждую книгу библиотеки. На такое способна я. Так в сущности кто угодно. Только немного постараться. Но тут-то ситуация становится действительно странной». «Точно. Здесь история принимает по-настоящему сверхъестественный поворот». «Даже покинув библиотеку, ты находил ее портрет в каждой открываемой тобой книге. Неважно, школьный ли учебник, книга на полке магазина, одолженная у друга манга или древнее собрание классики, которое твои родители выставили на обозрение в домашнем шкафу. Эти фото появлялись в любых и во всех книгах, которые ты открывал где угодно, без исключений, верно?» «Верно. Тут явно творилось что-то странное. Такое не могло осилить ни одно логическое объяснение. Действительно сверхъестественное явление. Кто-то шел впереди меня и засовывал фотографии во все книги, которые я могу открыть. Не понимаю, что кто-то с такого мог получить? И слишком нереально такое провернуть. Мне тяжело представить человека или организацию, которые извлекут выгоду из того, что я нахожу снимки в книгах. Где бы я их ни находил, они лишь пугали. Не похоже, что скорость вращения Земли связана с моим пульсом, чтобы от моего испуга можно было чего-нибудь добиться. Не похоже, что существовала вероятность того, что меня кто-то смертельно ненавидел и так меня мучил. Своим образом жизни я не мог навлечь на себя такое. Я обычный старшеклассник. Кроме того, если кто-то собирался издеваться надо мной, лучше бы засовывал какую-то гадость или, по крайней мере, более раздражающую фотографию. Но каждый раз я находил в книге фото одной и той же милой девушки». «Предположу, что эта девушка твоя знакомая или нет?» Задумчиво нахмурила сэмпай. Было практически слышно, как вращаются шестеренки в ее голове. На этот вопрос я мог ответить четко. Я совершенно уверен, что никогда не встречал эту девушку ранее. Она совершенно и полностью мне незнакома. Хотя память у меня не настолько замечательная, чтобы помнить каждого встречного. Ничего не шло в голову, даже после выдранных волос и ударов головой в попытках ее вспомнить. Пусто. Я определенно ранее ее не слышал. Я не представлял, что у меня могло быть общего с этой неизвестной девушкой. Более того, она иностранка, вероятно, с Запада. Хотя японцу, вроде меня, тяжело определить возраст европейца. Думаю, она приблизительно моего возраста. Около 20 лет, плюс-минус. Ее доброе, сокрывающее сердце лицо напоминало распустившийся цветок. В цвете волос или глаз не было ничего необычного, но незначительное отклонение скорее характерно для Запада. Волосы чуть ниже плеч, чаще свободные, чем убранные назад, хотя иногда она их и завязывала явно дешевым шнурком. При любых обстоятельствах она держала древний фотоаппарат. Он отделял ее аурой газетного репортера. Ее обычная одежда демонстрировала отсутствие интереса к моде. Многие наряды явно из секонд-хенда. Девушка выглядела такой нормальной и счастливой, что странно называть ее фотографии снимками с привидениями. Сильно заинтригованная сэмпай сложила руки и глубоко задумалась. Наконец она заговорила. «Интересно, кто она? Я никогда раньше не слышал о чем-то подобном ранее. Я уверена, она должна быть с тобой как-то связана. В конце концов, никто больше не видел девушку на фотографиях. Я проверила в сети, был ли у кого-то такой же опыт, но безрезультатно». «Ну, это мало чем помогло. Я действительно, правда не знаю эту девушку. Мне казалось, что по генетическим признакам сэмпай ближе к девушке, чем я». После долгого тяжелого раздумья сэмпай схватилась за голову, которая явно выдавала ее иностранное происхождение, и закричала. «Ай, я знаю, это слишком необычно. Намного проще. Представляй девушку на фотографии угрозу, вроде наложенного на тебя смертельного проклятия. Тогда бы получилась обычная история о призраках. Но в такой ситуации я без понятия, что собирается делать девушка». «Я не хочу умирать от проклятия. Ситуация в самом деле жутковатая, но кажется совершенно безобидной. По крайней мере, я не живу в страхе. Мне просто любопытно, что не так со снимками и девушкой на них». Еще немного угнетала мысль, будто эти фото могут появляться в любой открытой мною книге до конца моей, надеюсь, длинной жизни. И если возможно, я хотел бы что-то сделать с этим сверхъестественным явлением. «Если бы ты только знал эту девушку, можешь это выяснить? С ее именем и национальностью я смогу поискать что-нибудь в сети, понимаешь?» Я растерялся из-за вопроса сэмпай. Все найденные фотографии обладали одинаковой композицией. На каждом снимке присутствовали незначительные отличия. Но в целом изображение не менялось. В центре девушка. Снимок сильно приближен. Лицо и верхняя половина тела занимают большую часть кадра. Когда фон виден, то обычно там скучная серая бетонная стена. Окружение неопределенного вида, вызывающее смутные догадки о больнице, тюрьме или исследовательском институте. Никто, кроме девушки на фотографиях, не появлялся, и она не проясняла свою личность. Она то грезила наяву, то пристально смотрела на меня, то спала. Простые фотографии, подобные паспортным или анкетным. Без навыков сыщика мне никогда не увидеть ее личность. Ладно, думаю, ее личность — лишь одно из всего, с чего нам нужно начинать. Я поддержу тебя во всем, поэтому не волнуйся. Давай извлечем максимум из нашей чудесной встречи со сверхъестественным в современном скучном мире, в котором мы живем. Давай выложимся на полную, партнер. Дай 5. Совершенно не успокаиваясь, сэмпай пожала мне руку и начала ее трясти. Странные явления общепризнанно считались редкостью в 21 веке, эпохи расцвета науки. Спорю, сэмпай не хотела упускать такой шанс, если его можно так назвать. Пускай чудаковатая старшеклассница не скрывает, что лишь удовлетворяет свое любопытство, приятно сбросить камень с души. Тащить его в одиночку становилось утомительно. «Отлично, раз все решено, давай начнем наше расследование с нескольких проверок». Сэмпай стала тщательно исследовать книгу, все еще находящуюся у нее в руке, постранично. Не похоже, что в этой книге есть какие-нибудь фотографии». Сэмпай не спешила, изучала досконально. «Обложку специально сделали несъемной. Логично, раз она библиотечная. Не вижу, где спрятать фото». Она вручила ее мне. «Дальше хочу, чтобы попробовал ты. Если ты не первоклассный волшебник, то что вытащенная тобой из книги фотография станет настоящим сверхъестественным явлением. Ох, я так волнуюсь. Я взял книгу, которую сэмпай проверила на отсутствие снимков. Как она и сказала, физически невозможно фотографии оказаться между страниц. Если, конечно, сэмпай не решила из вредности разыграть меня и засунуть фото перед самым вручением. Я никогда раньше с ней не разговаривал, так что полностью я ей не доверял. С другой стороны, выходит, что и причин дразнить или обманывать меня у нее не было. Честное слово, я так никуда не продвинусь, если буду сомневаться по мелочам. Слегка нервничая, я открыл книгу и быстро прокрутил страницы. «Ну, есть? Где фото? Вообще-то, подожди, я хочу это задокументировать. Я запишу на смартфон, секундочку. Так, круто. Надеюсь, я стану свидетелем великого мгновения». Сэмпай так завелась, практически вибрировала, и сейчас весьма раздражала. Но я был так занят своими проблемами, что не обращал на нее внимания. И пролистывая книгу, как любую другую, я его нашел. Снимок появился засунутый точно в центре переплета. По спине пробежали мурашки. «А, быть не может! Шутите!» Сэмпай достала телефон из кармана, но запись сильно осложнилась. Смартфон выскользнул из рук. Она замахала ему вслед руками, широко раскрыв глаза. Я лишился дара речи. Как всегда, снимок появился в книге у меня в руках. Обратной стороной. Поэтому я инстинктивно его перевернул. Никакой другой, как... «Дай глянуть! Хочу увидеть! Ну же!» Сэмпай кричала. Ее пронзительный голос внезапно удалялся. По мере затухания ее крика, мое тело постепенно обволакивало теплота. До сих пор я не испытывал ничего похожего на то, что меня будто берут в огромную ладонь. Взгляд упал на изображение маленького, стандартного размера снимка. На меня смотрела загадочная девушка на фотографии и слегка озабоченно улыбалась.